Ту-144 привычно пробил звуковой барьер. Я поправил плед на сидящей слева на правах сестры Таня и повернулся к сидящей справа Виталине. «О чем ты поговорить хотела?» «Так и не легли вчера. Пока мы разбирались с делами, мама познакомилась с бизнес-планом, осознала масштабы, успела пережить паническую атаку, приложиться к пузырьку с валерьянкой и встретить нас с горящими открывающихся перспектив глазами. Череда случившихся после моего вселения событий не прошла даром. Характер у нее теперь железный, поэтому до самого времени отъезда мы чертили, спорили о тканях, вилке пришлось поделиться подаренным женой Кима шелком. Краили и строчили, получив к 3 часам ночи первый в мире экземпляр платья с запахом, шикарно смотрящийся на моей любимой Виталине, и чуть менее шикарно на маме. О последнем я, конечно же, умолчал, я же не самоубийц. Прототип мы взяли с собой, применим на вилку во время торжественного приема в посольстве, опробовать, так сказать. «Я хотела поговорить о семье Нисимура», — поведала она. «Ты не против?» «Не против, один фиг, увидимся», — кивнул я. «Потому что семья Саяки, она сама, живут в нашем посольстве. Денег на собственное жилье у них нет, потому что советские служащие». «Когда ты звонил в МИД с просьбой оградить кота Шейчировича от потенциальных проблем, он посчитал это оскорбительным. Это в любой культуре так, но для японцев, когда ребенок заступается за взрослого, унизительно вдвойне. Это и стало ключевым фактором их переезда». «И какая сука проболталась!» — грустно вздохнул я. «Похер мне-то что. Он там глава семьи, с него и спрос. — Все, чужие люди. — Врешь, Сережа, — мягко укорила на меня. — Вру, — согласился я, — грызет совесть, но что я сделаю? Травануть пожилого придурка и забрать выжившую часть семьи обратно? — Есть вариант отправить их на работу в Европу. Сойке там точно будет лучше, например, в Швейцарию. Аттестат у нее есть, сдаст экзамены на английском, и она сдаст, умная девочка же, и поступит в хороший университет. Иностранцев там учатся много. — Давай так, — ухватился я за соломинку. — Но поговорить с Каташей Чировичем тебе все равно придется. Он может упереться, — расстроил она. — Японский городовой, — вырвался я. — Как? — занизилась она. — Не слышала, что ли, — удивился я. — Древнее ругательство, зародившееся в нашей стране после визита цесаревича Николая II в Японию. Где японский городовой ударил его мечом, перебила вилка, сложив 2 и 2. Замечательный пример слабохарактерности загнивающей империи, кстати. После таких инцидентов нужно ставить ультиматум, вплоть до полного разрыва дипотношений, и требовать высшие меры для виновного. Однако японского городового отправили на каторгу, и пошкие силы за царем тряпкой не чувствовали. Виновный там быстро подох, но прецедент прямо удручающий. После этого соваться в Корею с целью насосать оттуда немножко денег для узкого круга приближенных к высочайшему телу, что, кстати, и стало поводом к русско-японской войне, чистая тупость и авантюра. Увы, гниение оказалось слишком сильно, и империя войну с треском проиграла, к огромному удовольствию японских хозяев. Англосаксов. Личная доблесть и отвага русского солдата как-то перестают быть эффективными, когда у врага пулеметы, камуфляж и мотивации жопой жуй, а у наших царь тряпка, недостроенный Порт-Артур и полнейшее непонимание того, что они вообще здесь делают. «Нам читали лекции», — кивнула девушка. «Настоящий позор и куча бессмысленной крови. Зачем нам вообще та Корея нужна была, когда 3/4 территории не обустроено?» «Замечаешь простор для исторической параллели, кстати?» — хохотнул я. «Я своего цесаревича в обиду не дам», — пообещала она. Чмокнул девушку в губы, укрылся пледом и отрубился, проснувшись от хлопка после отлета из Свердловска и второй раз после дозаправки в Владивостоке. Полюбовавшись океаном, приземлились в аэропорту Токио. Никаких многолюдных приветственных делегаций, само собой. Безопасность превыше всего. Поэтому, поправив костюм и пропустив перед дядей, выбрался на трап. Просто жесть. Оценил стоящую на улице жару и искажающий воздух испарения от прогревшегося за день асфальта. На горизонте небоскребы, за которые успело закатиться вечернее солнышко. Ну, хоть не печет. Спина почти сразу покрылась потом, а дышать было трудно. Воздух, как обещалось, влажный. «И чё мы сюда ранней весной или поздней осенью не приехали?» Выкатил риторический упрек и натянул на рожу отработанную улыбку. Трио фотографов запечатлели наш спуск с трапа. «У нас все равно летом жарче бывает», — патриотично заметила Таня. «Это потому, что у нас воздух сухой», — пояснила ей Надя. Спустились с трапа и поклонились сначала сопровождающим нашего чрезвычайного и полномочного посла Олега Александровича Трояновского, качественно причесанного, улыбающегося мужика 51 года от роду. Почти даже и не потеет, привык, видимо. Этим важным епошкам из их МИДа. Потом поручкались с русскоязычной частью делегации и в конце поклонились японским фотографам, последним едва поклон обозначив, чисто вежливо проявить. Никаких прогулок по терминалу, никакой таможни. У нас же дипломатическая поездка. Сразу погрузились в кортеж. Я, подружки Вилка, дядя Герман и Олег Александрович в лимузин, который вкладчину арендовали для меня наши действующие партнеры в виде Сони и Шейшу. И покатили в наше посольство. «Жутко у вас тут жара, Олег Александрович», — поделился я с послом ощущениями. «Как вы здесь вообще выживаете?» «Повезло, что всю ночь шел дождь и дул сильный ветер. Обычно по Токио нужно ходить в респираторе, потому что обилие промышленных предприятий порождает совершенно ужасный смог. Завтра вы с ним столкнетесь. А так, главное, пить побольше». С улыбкой поделился он лайфхаком, сразу вызвав симпатию. «Это нам надо», — согласился я и скомандовал девочкам. «В буржуазных лимузинах всегда есть бар или типа того. Ищем». Повезло Наде. Мы разлили по фужерам холодные минералки на всех и чокнулись. «За новые свершения на дипломатической почве!» Предложенный мной тост всем понравился, и мы выпили. «Еще и кондиционер влепили, капиталюги проклятые!» Потыкал я пальцем в расположенный в крыше воздуховод, наполняющий салон приятной прохладой. «Сережа, не юродствуй!» — хихикнула Виталина. «Все, перестал!» — отдернул я сам себя и рассказал присутствующим о японском городовом. «Такие исторические аллюзии нам не нужны!» — с улыбкой согласился со мной товарищ посол. Девочки глазели в окно. У Тани от видов небоскребов немножко отвисала челюсть, а вот успевшая много где побывать Надя вела себя, как ни в чем не бывало. «Народу жесть!» — посмотрела в окно и я. Японцы в эти времена предпочитают костюмы и платья скромных тонов, не сильно-то отличаясь от остальной части, сумевшего обеспечить пролам приемлемый уровень жизни мира. Мы, кстати, не исключение. Еще в глаза бросалась пестрая реклама, включающая в себя такой элемент, как наряженных в униформы промоутеров. До этого наши кооператоры пока не додумались, но мы активно пользуемся. Ну а как еще клиентов в наших непростых условиях привлекать? Полутора страничками в трех газетах, которым рекламу разрешили печатать, это ж курам насмех. Ничего, журнал «Советский кооператор» скоро начнет работать. «А правда, что здесь специальные люди в метро пассажиров в поезд заталкивают?» — спросила посла Таня, тоже осознавшая степень населенности Токио. «Правда», — подтвердил товарищ посол, — «японцы общественный транспорт уважают». «Смотрите, молоко из пирамидки пьет», — обратила внимание Надя на выбравшегося из магазина японца с дипломатом в руке. «У нас такие же». Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, потерял я свой покой. Пользуясь моментом, пропел я. «Новая песня?» — поинтересовалась Таня. «Зачатки», — кивнул я. «Но к Японии не подходит. Тут народ дисциплинированный. А Токио — город относительно безопасный. К Нью-Йорку условному лучше подходит». Текст такой. Процитировал полностью, народ одобрил. «По возвращении Магомаева отдам. Он у нас самый поездивший. Получится органично». «У нас Катара-сан по деревне также иногда ходит», — захихикала Таня на бредущего по улице, одетого в кимоно и деревянной тапки лысого и бородатого японского дедушку. «Бонсай поди выращивает», — поддержал я разговор. «Традиционалист и консерватор строгих японских нравов, потерявший жену во время бомбардировок Хиросиме. Фамилия, например, Аоки, зеленое дерево, если по-нашему». «Откуда ты знаешь?» — вытаращился на меня Танюшка. «Да придумал я». Словом, путь до посольства пролетел незаметно. Мы въехали в ворота, и я несколько расстроился, потому что знакомого по фоткам из интернета, венчающегося восьмиэтажным зданием комплекса с барельефами работы Церетели, еще нет. Жить будем в особняке еще царских времен, немного изуродованном и расширенном с советской властью. Впрочем, так даже интересней. «Новый комплекс будем строить?» — спросил я товарища посла. «Пытаемся выбить», — кивнул он, — «но пока не получается». «Ничего», — улыбнулся. «В тесноте да не в обиде. Кроме того, памятник архитектуры». Сигнал считан. Посодействуем скорейшему строительству нового советского посольства. В свете улучшившихся отношений будет прямо в тему и символично.